Т-23-21. Блок 82. «В общем, это обожженные останки и видеозаписи», — подытожил Грей. «И те двое в изоляторе. Комарь и этот человек из рудников. Ты его в самом деле хотя бы ждал?» — спросил Герик. «Да, они хотели обсудить, не поможем ли мы им со взрывотехникой. Нам бы самим кто помог». «Это точно. Обоих наш майндхиллер посмотрел и проверил. Обоих шел нормальными. Ни один не запирался. По воспоминаниям нашего визитера, Гири просто внезапно начал на него орать, чтобы тот поднял руки и не смел дергаться, а то пристрелит, и все». «Сходу?» «Да, просто так, на ровном месте». «Похоже, съехал с катушек наш Гири». «Точно так же, как Синица и Сушеф. Ничего нового». «Сплюнь, чтобы нового не было». «Да уж». Грей потыкал в файлы еще немного, совершенно бессмысленно, думая о другом, пока Майндхиллер и принцесса не вернулись из морга, принеся с собой дуновение холода. Оба нахохленные, недовольные, словно проорались друг на друга. «Что вы там?» — устало спросил Герик. «Или нам еще и про вас занимательное видео смотреть?» «Да ничего, не надо меня учить делать мою работу, вот и все», — буркнул Майндхиллер. «Как его там?» Грей покопался в памяти. «Силарин. Как-то так». «Да, не буду я больше», — отмахнулся принцесса. «Много мне дел до твоей работы. Со своей бы справиться». «Ладно». Грей ворча поднялся. «Идем, Килка-Килек». Принцесса молча последовал за ним. Только с Майндхиллером они напоследок обменялись неприличными жестами. Но и Грей, и Герик сделали вид, что ничего не заметили. Т. 23-27. Сектор. 80. «Идеи, умозаключения?» — спросил Грей больше для того, чтобы упорядочить собственные мысли, чем для того, чтобы послушать, как яйца курицу будут учить. «Ну, либо у нас тут неучтенный телепат сверхвысокого уровня, который как-то избирательно воздействует, либо еще какая страшная сказочка. Мечта конспиролога», — отозвался принцесса. «Токсины, значит, не веришь». «Не верю, потому что не вижу способа их так распределить. Я проверил план вентиляции и схему хода воздуха, и схему канализации. И жрали все они разные и в разное время. У спятивших даже привычек вредных одинаковых нет, чтобы как-то их связать». «А ты, собственно, откуда такой умный мне на голову взялся?» — сощурился Грей, который все перечисленное тоже проверил, но от подчиненного подобной прыти не ожидал. «И откуда ты взял доступ к секреткам?» «Так с Силарином, с терминалами медчасти проверили. Потому он и бесится», — хмыкнул принцесса, что сам не догадался. «Но телепат высокого уровня — жизнеспособная версия. Да и никаких вмешательств незаметно. Но и Силарина никто не учил это определять специально. У него другая специализация». Грей скривился, как от зубной боли. Он сам телепатов не сильно боялся. У него была хорошая, прочная ментальная защита, возведенная лично Кальбейном, круче которых были только яйца и тайные властители мира, вроде Амайрила и Ренделла. Но у остальных таких бонусов не было, что делало мишенью практически весь личный состав. «И что это за гадость, где она живет?» — проворчал он, сворачивая в нужный коридор. «И вдруг она не курит, и вдруг она не пьет». Т. 23-39. Сектор. 50. Блок. 52. Вокруг было тихо. Кроме тех, кто был на постах, все сидели по норам. Причем по одному, во избежание эксцессов. Тихо было и в блоке, где должен был быть зенитка. На вежливый, а затем и менее вежливый стук и вызов через интерком никто не ответил. Так что Грей, ругнувшись, ввел офицерский оверрайд. И сразу стало понятно, что ловить тут, в общем-то, нечего. Зенитка грустно покачивался под собственным весом на веревке, привязанной к чему-то за отогнутой потолочной панелью. Грей выругался вслух, не стесняясь подчиненного, а тот, не спрашивая разрешения, деловито проскочил внутрь, обследовал зенитку на предмет остаточных признаков жизни, сосредоточенно обследовал весь блок, который покойный не успел даже толком обжить, А потом, подумав, все-таки принялся снимать труп с веревки. Я так понимаю, глупо надеяться, что этот блок был подключен к камерам, уточнил он в процессе. Да даже если подключен, в сердцах сказал Грей. Что мы увидим? Ничего. Если он подключен, и никто на пульте не поднял тревогу, то чем занят пульт? Поинтересовался принцесса, и оба дружно посмотрели в сторону едва заметной точки линзы. Вопрос, конечно, интересный. Грей вызвал пульт через коммуникатор, и ответом ему были только сигналы помех. «Кажется, нас обкладывают сильней», — заключил принцесса, укладывая труп на койку. Зенитке предстояло подождать тут, потому что звать Геррига, чтобы забрать его сейчас, было бы, наверное, слишком рискованно. Грей был согласен по сути вопроса, но в корне не согласен с формулировкой. «Идем, нечего тут обниматься», — сказал он грубовато и вышел из блока. Когда принцесса занял свое почти привычное место на полтора шага сзади, командор продолжил. «Мне сказали, что речь может идти о какой-то секретной разработке, что на нас оно сейчас тут действует. Но откуда? Мне не сообщали, чтобы на этой базе велись какие-то исследования. Она не исследовательская, она защитная. Защищаем интересы, блюдем и все такое. Охраняем шахтеров». «Если нет записей, не значит, что нет исследований», — не согласился принцесса. «Кроме того, мы понятия не имеем, чем на самом деле живут тут шахтеры, и нет ли среди них каких-нибудь уникумов. Или у меня тут уникумов». Грей сощурился, бросая взгляд через плечо. «Эй!» — принцесса нахмурился в ответ. «Это что, наезд типа «это я все устроил?» «Не, я, конечно, польщен, но я, во-первых, не тронул бы повара». Они священны, потому что я не умею готовить и очень люблю жрать. А во-вторых, я просто не тяну. И это как, меня успокоить, что ли, должно? Я даже не пытался. За успокоениями это к майндхиллерам. Как ни странно, это как раз звучало обнадеживающе нормально. Т. 2350. Блок. 91. Отдельный сектор, отданный под камеры изолятора для нарушителей дисциплины и прочих неблагонадежных элементов, радовать не спешил. Впрочем, тут уж радоваться было нечему даже в более светлые времена. А сейчас Грей вовсе был готов поставить свою бионическую руку против зубочистки, что уж один из изолированных обязательно окажется или свихнувшимся, или уже и вовсе жмуром. «Выше нос, кусок мяса!» — пожелал сам себе Грей, набирая в интеркоме код доступа, чтобы предварительно осмотреть камеру. Что же, по крайней мере, кишки по стенам не размотаны, уже хорошо. А пациент то ли спит, то ли сдох. «Спит», — сказал принцесса, хотя его никто не спрашивал. Он выглядывал сбоку, пытаясь рассмотреть изображение на мелком экране. «Вот тебя забыл спросить». «Если бы меня спросили, мир был бы лучше», — отозвался тот, но командор с ним припираться не стал, а открыл дверь. Спал там комарь или не спал, но с места он взвился моментально. И с такой нечеловеческой прытью бросился на Грея, что тот успел много хорошего подумать о боевой подготовке своих солдат и много чего о собственной рассудительности за тот тягучий момент, пока пытался преодолеть инерцию и сдвинуться с места. Впрочем, инерция проиграла. Принцесса толкнул командора в бок, едва не сбиваясь с ног, и сцепился с комарем, покатившись по полу. Грей, чертыхаясь, вытащил парализатор, бесполезно пытаясь прицелиться и не снести всех разом в таком небольшом помещении. На секунду противники расцепились. Комарь шарахнул принцессе в лицо локтем и отбросил в сторону, пока тот заливался кровью из разбитого носа. Но тут уж Грей не сплоховал, выстрелил. И комарь стек на пол там, где только начал подниматься, и распластался, как дохлый осьминог. «Что-то мне кажется, что разговаривать он не хочет», заключил принцесса, размазав по лицу кровь и принимаясь буквально запинывать бесчувственного комаря обратно в камеру. «Живой?» «Да что ему будет? Башка у него по уставу». «По уставу, значит». Твердая и тупая, принцесса захлопнул дверь и отряхнул руки. «А давайте вторую дверь я открою», — предложил он. А вы, если что, в этого рудокопа того. Того так того, согласился Грей. Рудокоп на экране интеркома тоже спал или делал вид, что спит. Грей, немного отойдя в сторону, продиктовал код доступа, и принцесса открыл дверь, но на них никто не бросился. Изолированный остался лежать на прежнем месте, и это было подозрительно со всех сторон. Повинуясь кивку Грея, принцесса зашел внутрь и осторожно осмотрел лежащего. Потом потыкал, потом потряс, потом стукнул даже пару раз. «Телепатическое воздействие, или я ничего не понимаю в жизни?» Понаблюдав за этими манипуляциями, согласился, наконец, Грей. «Но как? И кто?» Командор открыл было рот, чтобы высказаться, но его коммуникатор замигал экстренным прямым вызовом. Оба вздрогнули, и Грей, опомнившись почти без задержки, резко нажал ответ. «Герик, что?» Ответом ему были только сдавленные звуки борьбы и пара выкриков, так что Грей чертыхнулся, подобрался и бегом побежал к медблоку, даже не проверив, следует ли за ним его репей. Т. 2355. Сектор. 80. Блок. 82. «Сука!» — прорычал командор, едва не с разлету вписываясь в дверь медблока. Ту самую, способную выдержать напор плазменной пушки. «Закрыто! И почему все коды оверрайда такие длинные?» «Так, нет. Ошибка. Ошибка!» Не успел Грей набрать код второй раз, как дверь поехала в сторону, открываясь. На пороге, прижимая к голове травмпакет, стоял Герик и тяжело дышал. «Что-то ты, командор, не торопился». «Что за дерьмо?» — возмутился Грей. «Что случилось?» «Силарин», — сказал Герик и дернулся. «Там». Он кивнул вглубь медотсека, и Грей с принцессой, обгоняя друг друга, ломанулись внутрь. Соларину было, в общем-то, уже ничем не помочь. В груди у него зияла обугленная дыра от выстрела из бластера в упор, и бластер, собственно, валялся рядом. Под подозрительным взглядом Грея принцесса поднял оружие, осмотрел, проверил заряд и пристроил оружие себе на пояс, не спрашивая ни у кого разрешения. «Что, мне так и ходить без оружия, потому что по уставу на территории базы вне дежурства нельзя?» «У нас кризис, между прочим». «Кризис, мать его!» — проворчал Грей. «Кризис! Герик, что случилось-то? Повело его?» «Как вы ушли, он пошел вздремнуть, устал от синицы, а потом проснулся, подошел и попытался меня отключить телепатией или подчинить. Не знаю, но у меня щиты от вмешательств стоят от таких вот случаев. Я пригрозил ему бластером и отправил тревожный вызов по кнопке. Молодой человек, верните, кстати, бластер потом. Он не совсем, как это сказать, не совсем исправен, не совсем зарегистрирован». Скромно улыбнулся Герик. «Соларин пытался вырвать у меня оружие. Мне пришлось выстрелить, к сожалению. Меня ждет трибунал?» «Сомневаюсь», — крякнул Грей. «Но что с ним случилось? Он же был совершенно нормальным, когда мы были здесь». «Сон». Принцесса поднялся на ноги и потер разбитый нос. «Дело во сне». «В смысле?» «Вот вам и совершенно секретно, и тайная разработка». «Сэр, вы наверняка слышали про этот проект. Закрытый-то закрытый, но как кейс его медикам... часто рассказывают». Медленно, словно продолжая обдумывать ситуацию, сказал солдат. Герик, придерживая травмпакет, уселся в свое кресло и задумался. «Остров Яблок», — так он назывался вроде бы. «И куча цифр», — кивнул принцесса под напряженным взглядом Грея, который чувствовал себя не в теме и от этого не в своей тарелке. «Поясните для интеллектуально отсталых слоев населения», — велел командор, тоже усаживаясь и испытывая острое желание подержаться за голову. «Было такое интересное предположение, что можно оказывать ментальное воздействие через информационное поле сна, меняя решения, принимаемые человеком в бодрствовании. И при этом никаких следов телепатического воздействия не должно было бы сохраняться, поэтому отследить вмешательство было бы очень трудно, практически невозможно», — пояснил Герик, морщась. «И с чего вы взяли, что это наш случай?» «Потому что все срывы произошли буквально в течение часа после сна», — указал принцесса. «И все наши двинутые, похожие из блоков пятой линии. Что там было? Блок 52, 56, 51 у сушефа был, если на то пошло. Хотя у нас есть жилые места на 6 и 7. «Я склонен согласиться», — кивнул Герик и дернулся от боли. «Нет ничего другого, что объединяло бы все наши случаи». «То есть поспал, сошел с ума?» — спросил Грей. «Грубо говоря, да». «И почему такое оружие не пустили в дело?» «Потому что ни один прототип излучателя так и не заработал как надо». «Тогда что мы тут устроили, ляси-тряси?» — возмутился командор. «Если это все только проекты были. У меня тут не проекты, а трупы, сука!» «Дело в том, Серый, — задумчиво или просто болезненно сказал Герик, — что не заработала техника, а вот биология... Биология сработала. Именно в этом и был поучительный тезис истории, когда ее нам рассказывали. То, что невозможно для техники, может сделать человек. Но его несовершенство и моральные дилеммы, связанные с экспериментами над живыми и разумными существами, делают проект нереализуемым. То есть как? Кто-то реально пытался вывести таких людей, живое оружие? Мы разве не перестали такой херней страдать пару веков назад? Герик вздохнул. К сожалению, ничему мы не учимся. История знает массу попыток селекции идеальных людей. И каждый раз идеал определяют по-новому, вставил принцесса. Альваров и их телепатический комплекс в конце концов тоже изначально искусственно вывели. Путем, скажем так, несколько бесчеловечных опытов. Во всех смыслах. Несколько, крякнул Грей. Это единственный успешный опыт такого рода. «И, видимо, кто-то захотел улучшить породу дальше», — продолжил Герик. «И направленная мутация синапсов, работающих с телепатическими волнами, позволила изменить их вместо обычных телепатических способностей, создав вот такое, новый вид телепатов. Но проект закрыли, как неэтичный, внезапно. Как будто сразу не было понятно, насколько именно он неэтичный». «Или, может, кто-то из этих сноходцев повлиял, — предположил принцесса, — из совершенного, так сказать, вида. И мы понятия не имеем, сколько их было и куда они делись. Почему бы одному или нескольким не оказаться тут? И мы в безопасности пока не спим, так что ли?» «В безопасности от сноходца, но не в безопасности от тех, кого он уже оседлал». Герик бросил печальный взгляд на тело своего младшего коллеги. «Это все прискорбно». «Если это все, не ваши фантазии», — фыркнул командор. «По крайней мере, эти фантазии выглядят не менее правдоподобно, чем наша дурацкая ситуация», — нервно рассмеялся принцесса. «Хорошо. И как нам теперь искать этого вашего сноходца? И какой у них, как бы это сказать, радиус поражения? Им надо быть как, рядом, впритык? Где его искать?» «Про радиус поражения никто, наверное, и не скажет». Принцесса сложила руки на груди и с выражением величайшей скорби уставился в стенку. «Но пятый сектор у нас ближе всего к периметру. Можно предположить, что туда добивает это самое действие откуда-то с внешней точки, а дальше нет». «Это все теории», — проворчал Грей. «А у нас, между прочим, тут реальные проблемы, а не теории. Еще и пульт не отвечает». «В самом деле?» Герик тут же повернулся к терминалу и попытался вызвать центр. «И плюс к этому двое чокнутых в изоляторе». «Или уже не в изоляторе», — меланхолично добавил принцесса. «Что? Я не помню, закрыл ли я двери обратно. Мы немного торопились». «То есть ты мне говоришь, что оба этих чирьи у нас по коридорам бродят?» «Не факт, что бродят, но могут». «Вот сука!» — выругался Грей и повернулся к Герригу. «Отсюда не выходить. Задрай все и спать не смей». «Так точно, Серый». «А ты?» — он развернулся к своему временному охраннику. «Да, сэр», — четко ответил он. «Что да, сэр?» «Я, сэр». «Тьфу, сука!» — снова ругнулся Грей. «Карцер на 3 дня, когда этот бардак закончится. За разгильдяйство». «Так точно, сэр!» «Это разновидность суеверного оберега. Вести себя так, словно все по плану. Словно мир нормален, и у него есть будущее». Т. 24-17. Сектор. 60. Осторожность это не отменяло. Первые пару коридоров они почти прокрались, но потом общий канал связи взорвался шумом, словно кто-то снял блокировку. «Слушайте, слушайте все! У нас черт знает, что происходит, и в меня тут только что палили за то, что я пытался включить связь обратно. И свои же палили! Чуваки, придите все в чувство! Что вообще вы творите? Кто еще в уме? Кооперируйтесь, давайте! В столовку, ребята, в столовку! Да что происходит?» «Ответ не принимает», — прокомментировал принцесса, безуспешно пытаясь отправить сигнал на центральный коммутатор. «Похоже, перемаршрутизировали, чтобы вещать». «Сука!» — выругался Грей, когда в перпендикулярном коридоре раздался топот, вскрики, удары, пара выстрелов. Но обойти было выше его моральных сил. Там дрались и убивали друг друга его люди, так что выбора не было никакого. Грей ломанулся туда, и Репей за ним. «Стоять! Всем стоять, я кому сказал! Смирно! Быстро все! Резко! Я кому сказал!» Не послушался никто. Только один единственный человек обернулся на них и даже пошел навстречу, приветливо улыбаясь. У него на скуле был синяк, оставленный попытками его разбудить. И в целом давешний рудокоп выглядел помятым, но совершенно другим, чем на записях и в камере. Он ничего не сделал, никаких команд не отдал. Но несколько солдат, собственных солдат Грея, оставили попытки выломать двери блока, в котором, видимо, окопалось сопротивление, и наставили оружие на новую угрозу. Оружие. Откуда оружие? Вскрыли оружейную? «А вот и неуступчивый командир, который никак не хочет вовремя спать, как и его верный доктор с проблемами со сном», — сказал он. «А вы, собственно, кто будете?» — поинтересовался Грей, направляя на него бластер тоже, чтобы не показаться невежливым. «Я? Это неважно». Он посмотрел за спину Грея, и тот с трудом удержался от того, чтобы обернуться. «А ты иди сюда, мальчик. Ты не помнишь свои сны, но они с тобой, верно? Они в тебе». Пожалуй, это и был сейчас скверный-скверный сон. И надо было срочно проснуться, потому что принцесса, спокойно улыбаясь, вышла из-за спины Грея и пошел вперед к сраному рудокопу, опустив бластер и не делая попыток сопротивляться. «Да... За всей этой внезапной информацией о сноходцах Грей как-то позабыл спросить, когда именно сам принцесса спал в последний раз. И вот что имел в виду Герик, когда говорил про беду, которую он таскает за собой. Телепата. Тоже телепата. Сраного телепата, конечно же. Вот так. Отлично. Принцесса подошел к нему почти вплотную, и сноходец потрепал его по плечу. «Молодец. Осталось разобраться с 2 неспящими». И тут шпонькнул бластер. Слишком тихий звук для того, чтобы обозначать ту тектоническую волну, которую он создал. Но это был именно негромкий шпоньк, который можно было бы и не заметить, если бы бластер не был уперт в живот сноходца. «До свидания», — сказал принцесса. Рудокоп молча мешком повалился назад, и мир пророс ростками бардака и полнейшего ада на короткие секунды, пока все начали орать друг на друга, что-то выяснять, бросать и поднимать оружие, пересчитывать угрозы и синяки, пока Грей не обработал информацию в своей голове целиком и не гаркнул на пределе возможностей легких и связок. «Отставить бардак! Смирно! Равняйсь! Вольно! Горыч, Магра, стертый, раненых в лазарет! «Джонкель, конфисковать расхищенное оружие, сделать опись, сдать в оружейную! Быстро! Остальные на тройке разбиться, прочесать базу согласно плану 17, посторонних в карцер! Принцесса, доклад!» «Меня в карцер, вот такой доклад», — весело сказал тот, убирая бластер в кобуру и показывая средний палец сунувшемуся к нему было Джонкелю. «Иначе удачи не будет». Он был прав. Сейчас надо было разбираться с живыми, с мертвыми, с ранеными, с начальством, с секретными разработками и их границами. И для начала совершенно точно надо было изолировать шибко умный репей, до странности устойчивый именно к той заразе, которая здесь завелась, и до странности вовремя посаженный ему на хвост Кальбейном. Но в остальном... В остальном это все было не очень нормально, совсем неправильно. Но каким-то странным образом сработало. А если что-то странное и ненормальное почему-то работает, разбирать это надо в последнюю очередь. «В карцер!» — согласился Грей. «Однозначно!» Т. 2222. Блок. 91. Из-за запертой двери доносилось пение. Возможно, это было неудивительно в целом, но это была, мать ее, дверь карцера, так что нет, все-таки удивительно. Пели красиво, с душой, акапелла, что-то витиеватое и ужасно классическое. Грей немного даже заслушался, но потом сложная мелодия на неведомом языке сменилась бодрой попсой, и Грей, стряхнув наваждение, открыл камеру и зашел под душераздирающее и с надрывом: «Ты постучалась в мои двери, и я в любовь и мир поверил». «Смирно!» — гаркнул он. Принцесса с явной неохотой поднялся на ноги и изобразил смирно, и даже очень похоже на настоящее смирно. «Вольно!» Смирно сменилось на вольно, слишком похожее на прежнее смирно. «Ну и что?» — спросил командор, пытливо вглядываясь в кристально честное лицо, которые умеют делать все профессиональные актеры, обманщики и телепаты. «Что ты мне скажешь, бешеная килка?» «Отрабатываю дисциплинарное взыскание в заградительной местности без вкусняшек и гаджетов», — отрапортовал принцесса с готовностью. «А больше ничего не знаю, потому что мне тут в нарушение правил содержания не дают ознакомиться со свежими новостями и политинформацией». «Напрашиваешься на то, чтобы тебя из карцера за плохое поведение выгнали?» «Никак нет, сэр!» — гаркнул тот. «Вольно! И не орать!» — поморщился Грей, потирая полуоглушенное ухо. «Кто тебе разрешил орать? И какого ляда я последний узнаю, что ты сраный псионик со сраными блоками от Эренделла? Командор, я вот ни разу не хочу ничего лишнего сказать, но у меня фамилия в личном деле указана настоящая. Чьи еще у меня могут быть блоки, как не от отца? И как у меня может не быть этих блоков при наличии, так сказать, его и его говна в моей жизненной траектории?» Только вот Грею могло так свести. Получить в подчиненные сынка одного из самых могущественных людей в Альянсе. Но, по крайней мере, парень оказался полезным, и сейчас новой информацией была значительно понятнее ситуация с его внезапными познаниями академического толка, телепатией и прочей херней. «Я бы сказал, как...» — проворчал Грей, потоптался с ноги на ногу, как беспокойный гороподобный зверь в тесном загоне, и уселся на край узкой койки. «Садись, рассказывай. Отчет-то я сдал, и для расследования тут к нам гонят всяких, но я ситуацию не от сторонних сраных телепатов узнать хочу». «А от местного сраного телепата?» — хмыкнул принцесса, примащивая тыл с другой стороны. «Да что особо рассказывать, командор? Я про этот эксперимент знаю ровно столько, сколько уже говорил. Про него в самом деле в универе всем медикам, майндхиллерам и прочим сопричастным вещают». «А, ты у нас, значит, медик или майндхиллер?» «Майндхиллер по образованию, да. Какого хрена тогда бойцом тут?» Принцесса посмотрела на него со степенью неодобрения, которая явно противоречила уставу. Грей крякнул. «Ладно, дело твое. Как оказалось, я не люблю иметь дело с умирающими, находясь не с той стороны плазменной пушки», — дипломатично сформулировал принцесса. «Ладно», — повторил Грей, потирая ладонями колени. «И как думаешь, этот рудокоп сюда попал, на эту планету? И почему только сейчас всплыл? Эти опыты когда ж были-то?» «Давно». «Ну, как давно?» Принцесса поерошила туда-сюда волосы, морщась в попытках что-то выловить из ускользающих воспоминаний. «Все еще в пределах среднего жизненного цикла. Примерно так лет 60 назад. Или больше. У меня плохо с датами». «Но на момент обучения доктора Геррига это уже было в учебниках, судя по тому, что он тоже в курсе про проект». 60 подходит. Этому рудокопу было не больше 70. Так что, почему он обнаглел? Почуял силу?» «Скорее всего, да», — согласился принцесса. «Во-первых, я думаю, у него куча хорошо задуренных союзников, и он надеялся, что мы тут недостаточно освоились, чтобы оказать сопротивление. А во-вторых, он тут, скорее всего, не один такой». «Я переместил всех из ближних к периметру жилых мест», — кивнул Грей. «Но как там поймать таких же?» Принцесса потянулся, перехватил себя за запястье, снова выказывающий тремор руки, и с грандиозным апломбом ответил. «Да ладно, сэр, как-нибудь поймаем. В крайнем случае откроем учебник». Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в марте 2022 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.